В первое мгновение у меня мелькнула мысль, что это какая-нибудь ночная фея хочет завербовать себе случайно подвернувшегося прохожего. Но тут же я решительно отверг эту мысль. В голосе, который я только что услышал, звучали такие властные и капризные нотки, какие никак не могли быть свойственны нетребовательной уличной девице. Я обернулся. Позади меня, посреди широкого тротуара, стояла неизвестно откуда взявшаяся дама. Она была в легком светлом пальто, руки ее были засунуты в карманы. Левым локтем она прижимала к себе большую, по тогдашней моде, дамскую сумку. На голове у нее была простая и совсем не модная шляпа с небольшими полями. И с первого же взгляда на незнакомку можно было поручиться, что это очень порядочная и приличная дама. «Простите, что я вас остановила», — сказала она. И хотя она говорила по-русски сравнительно правильно, в ее речи звучал мягкий чужеземный акцент. «У меня к вам большая просьба. Надеюсь, вы не откажете». Вместо ответа я молча ей поклонился. «Я вас очень прошу, проводите меня до конца набережной», — продолжала она. «Это не так уж трудно, хотя...» Мне действительно показалось, не столь уж трудно проводить ее до конца набережной. А что значило ее «хотя», я понял только в конце нашей 10-минутной прогулки. Дама не производила впечатления неразумной трусихи. Но мало ли какие фантазии приходят в голову дамам. И так подумав, я молча предложил ей свою руку, не придав серьезного значения ее просьбе. Мы пошли вдоль безмолвных домов, почему-то вдруг показавшихся мне суровыми и холодными. Моя спутница молчала, а у меня и подавно не было никакого намерения докучать ей своими расспросами. Нигде не было заметно ни одного прохожего. В отдалении поблескивала река. В небе тускло мерцали звезды. Еще дальше за рекой переливались неясные огни, разбросанных на другом берегу улиц. Внезапно тишина наполнилась шелестом скользящих по камням автомобильных шин. Я оглянулся. Издалека по направлению к нам мчался автомобиль. Должно быть, это была машина очень хорошей марки, потому что приближалась она столь стремительно и бесшумно, что не прошло и мгновение, как ее фары совершенно ослепили меня. Но не успела я еще прийти в себя, как моя странная спутница резким рывком повернула меня к себе так, что я стал спиной к мостовой, прижалась ко мне, притянула к своему лицу мою голову, меня обдала запахом каких-то слабых и пряных духов и прильнула своими губами к моим губам. В эти секунды, когда она меня целовала, я услышал, как машина, поравнявшись с нами, замедлила ход, как на ходу дверца ее приоткрылась и тут же захлопнулась. Машина была уже далеко впереди, и только красная лампочка, светившаяся позади кузова, мелькнула перед глазами, как сигнал о только что грозившей и исчезнувшей опасности. Вероятно, я не смог скрыть удивление, с каким смотрел на свою спутницу, потому что она коротко и мягко рассмеялась и погладила меня по рукаву. «Вы милый, я могла бы вас полюбить», — кокетливо сказала она и торопливо добавила. «Не смущайтесь, это совершенно невозможно. Я вас никогда не полюблю». Но едва мы сделали еще несколько шагов, как полную смутных шорохов и неясных звуков тишину летней городской ночи прорезал тонкий и пронзительный, и я бы сказал даже мелодичный и словно предупреждающий свист. Оглянуться я не успел. Моя спутница рванула меня за руку, толкнула к стене и по-мужски сильной рукой пригнула мою голову. Во мне мгновенно возникло какое-то совершенно инстинктивное ощущение, что у меня сейчас выстрелят. Но нет, выстрела я не услышал. И однако я явственно ощутил какое-то движение воздуха. Точно незримая птица стремительно пронеслась надо мной, почти коснувшись меня своим крылом. Свист оборвался. Выстрела не последовало. И тем не менее, у меня не проходило ощущение того, что в силу каких-то загадочных обстоятельств я превратился в дичь, за которой охотятся какие-то незримые охотники. Лишь спустя несколько секунд, когда моя спутница отвела от меня свою руку, я обернулся назад, вглядываясь в неясный сумрак, окутывающий пустынную набережную. Мне показалось, будто вдалеке на фоне темного свинцового неба обрисовалась какая-то тень, очертания какой-то человеческой фигуры, но видение это длилось всего лишь миг. Тень эта тотчас исчезла, как бы растаяв среди других бесформенных ночных теней. Я тут же подумал, что этот призрак был нарисован лишь собственным моим воображением, возбужденным всей той же таинственностью, которая сопутствовала моей неожиданной спутнице. Я никогда не имел склонности фантазировать и всегда твердо ощущал под собой реальную почву. Занимался вполне прозаическими и суровыми делами. И вдруг именно здесь, под свинцовым небом Прибалтики, летом 1941 года, неожиданно для самого себя стал участником происшествий, о которых раньше читал только в авантюрных романах. Однако моя спутница, как ни в чем не бывало, равнодушно смотрела на меня. Я не мог скрыть свое раздражение.